В Дмитровске все было рядом. Вася жил в одноэтажном деревянном бараке. Небольшой тамбур, несколько скрипучих ступенек вверх и дверь, за которой начинался длинный коридор с десятком дверей по обе стороны. Они прошли мимо общей кухни с газовыми плитами. На запах дешевой столовки желудок Петрова отозвался голодным спазмом. Апартаменты Васи не запирались по причине того, что воровать у него было нечего. Он все давно уже пропил, даже розетки и выключатели. Мебель, колченогий стул, драную раскладушку и ящик от овощей, заменявший стол, алкаш притащил с помойки. «Со всеми удобствами», — хвастался Вася. Он показал туалет размером с телефонную кабину и ржавую раковину с единственным краном холодной воды за фанерной загородкой. Комната, десятиметровый чулан, имела не по-сибирски большое окно. Треснувшие стекла держались благодаря наклеенным на них газетам. «Шикарно живешь», — с усмешкой похвалил Петров. «А то», — гордо ответил Вася. «Я аккуратный, не засранец какой. Вот вилку каждый день споласкиваю и мусор заметаю». О том, что нужно хотя бы иногда мыть унитаз и раковину, Вася не подозревал. Сейчас он накрывал на стол и делился выпавшей удачей. В магазине попались самая дешевая чайная колбаса и портвейн. Обычно их сметают с прилавка в одно мгновение. Еще он купил ванильных пряников каменной крепости, банку килек в томате, черную труку, именовавшуюся чаем третьего сорта, и хлеб. Как гостю Петрову было предоставлено право первым воспользоваться единственной вилкой. Он честно оставил половину килек хозяину. Стакан отвратительного портвейна, ломоть хлеба, колбасу с подозрительным зеленым налетом Петров проглотил быстро и жадно. Звериный голод сменился хмельной тупой усталостью. «Вась, я отдохну?» «Ложись на раскладушку», — великодушно предложил Вася. Подушки и матраса не было, но Петров этого не заметил. Он заснул с налету, провалившись в скрипучую раскладушку, как в гамак, и не почувствовал, что стукнулся спиной об пол. Вася укрыл его драным женским пальто, сам устроился рядом на полу, подстелив старую шинель, положив под голову несколько свитеров. Люди жалуются, что плохо живут, а сами выбрасывают на помойку такие хорошие вещи. Утром Петрова ждал сюрприз. У Васи был телефон. Феномен объяснялся просто. Дочь Васи работала телефонисткой. Она изредка звонила отцу и спрашивала, не помер еще скотина? «Нет, доченька», — отвечал Вася, — «потерпи». В сущности, он был безобидным и сердечным человеком, не запойным пьяницей, а перманентно поддающим. В молодости его алкогольный кураж воспринимался как хорошее настроение доброго паренька, и Вася успел отслужить в армии, жениться, родить дочь и проработать 15 лет в столярной мастерской. Но с годами его главное устремление — всегда быть поддатым — вступило в противоречие с семейными и производственными обязанностями. Как заядлый курильщик боится остаться без запаса сигарет, так Вася страшился не иметь полбутылки на завтрашний день. Выйти из дурмана он боялся больше, чем умереть, поэтому для него не существовало запретов в достижении цели. Он мог пропить школьную форму дочери накануне 1 сентября, единственные сапоги жены трескучей зимой, украсть сохнувшее на веревке белье соседей и вынести из мастерской инструменты. Со временем общество выдавило его из своих рядов, выбросило на свалку. Но Вася был не в обиде, забрать у него смысл жизни никто не мог. Вася собирал пустые бутылки, подрабатывал на рынке, таская ящики торговцам. На выпивку ему хватало. Петров пил чай и грыз сухари. Вася позавтракал стаканом портвейна. Он придирчиво изучал список необходимых покупок, которые Петров написал огрызком карандаша на обрывке газеты.